Все люди на борту корабля погибли. Именно этого и опасался Аргил Тал, когда, пошатываясь, проходил по коридорам корабля. Его опасения обретали реальную форму, по мере того, как отделения 7-й роты докладывали об одном и том же. Они остались здесь одни. Все сервиторы, все слуги, все рабы, проповедники и ремесленники были мертвы. В поисках признаков жизни несущие слово прочесывали палубу за палубой, помещение за помещением. Эсминец «Песнь Орфея», уступая размерами «De Profundis», был создан для атаки, а потому, в отличие от большинства штурмовых крейсеров «Астартес», имел узкий обтекаемый корпус. Его экипаж в полном составе насчитывал около 1000 человек и аугментированных сервиторов, плюс сотни «Астартес», целая рота. В живых осталось 97 «Астартес» и ни одного человека. Трое «Астартес» просто не очнулись, в отличие от всех остальных. Аргил Тал приказал сжечь их тела, а останки выбросить через шлюз, как только корабль выйдет из зоны варп-штормов. Когда? И если это вообще произойдет? Свидетельства гибели людей остались повсюду. Аргил Тал, лишенный возможности ощущать страх, не был неуязвим для отвращения и жалости. Каждый труп, мимо которого он проходил, смотрел на него безжизненным взглядом. Рты мертвецов были разинуты в безмолвном крике. Сморщенные, пожелтевшие лица обвиняли его на каждом шагу. «Мы должны были защитить их от этого», — сам того не желая, пробормотал он вслух. «Нет!» Тонг Сафина исключал любые возражения. «Они были всего лишь вспомогательным ресурсом Легиона. Мы выполняем задания Легиона, и они стали той ценой, которую мы заплатили». «Но не единственной ценой», — подумал Аргил Тал. «И это разложение», — добавил он, — «я не понимаю». Несущий слово с каждым пройденным шагом двигался все быстрее, и на подходе к капитанскому мостику он уже почти бежал. Сила переполняла его тело, такое слабое еще несколько минут назад. Они шли по центральному проходу, тянувшемуся вдоль всего корабля, словно позвоночный столб. Еще недавно, в любое время дня и ночи, по нему сновали члены экипажа, спешившие по своим делам. Но не сейчас. Тишину переходов нарушали только шаги Аргил Тала и его ближайших братьев. На полу повсюду лежали высохшие и сморщенные тела, овиваемые сухим затхлым воздухом из кислородных фильтров корабля. «Они мертвы уже несколько недель», — заметил Ксафин. «Это невозможно», — возразил Малнор. «Мы пробыли без сознания всего несколько минут». Ксафин, присевший на корточки около высохшего трупа сервитора, поднял голову. Неповрежденные бионические элементы выпали из сморщенных конечностей трупа и лежали рядом на полу. «Без сознания?» — капеллан покачал головой. «Мы не теряли сознание. Я почувствовал, как оба моих сердца разорвались под когтями этой твари. Я умер, Малнор. Мы все умерли, как и посулил демон». «Но сейчас мои сердца бьются», — заявил сержант, — «и твои тоже». Аргил Тал и сам это видел. Ретинальные дисплеи не могли лгать. «Сейчас не время», — сказал он. «Нам надо попасть на мостик». Воины двинулись дальше, перешагивая через сморщенные трупы, которые по мере приближения к мостику попадались все чаще. На капитанском мостике их ожидало 81 мертвое тело. Одни распростерлись на полу, другие сутулились, но остались сидеть. Кое-кто, умирая, упал, свернувшись в клубок, тогда как большинство так и остались на своих местах. «Они знали, что происходит», — сказал Ксафин. «Смерть не была мгновенной. Они что-то чувствовали перед гибелью». Аргил Тал нерешительно остановился у скрюченного тела капитана Янус Силамор, свернувшейся на командном троне. Словно в последние мгновения жизни она пыталась спрятаться от надвигающейся угрозы. Аргил Тал взглянул на ее иссохшее, почти мумифицированное лицо и все понял. «Боль!» – сказал он. «Они чувствовали боль!» Даготал уже подошел к пульту управления и вытащил из-за него тело дежурного офицера. Труп шлепнулся на палубу, но его и там не оставили в покое. Подошедший Ксафин начал исследовать тело, кромсая его своим боевым ножом. Даготал пробормотал непристойное колхидское ругательство. «Я могу управлять гравициклом, сэр, но не имперским боевым кораблем, даже если бы на нем имелись рабы для поддержания работы двигателей». Аргелтал отвернулся от останков капитана. «Для начала дай мне общий обзор». Он опять отметил, что его голос звучит как-то не так, как будто рядом с ним кто-то в насмешку произносил те же самые слова. «Мы намертво зависли в космосе». Даготал повернул несколько переключателей, но не добился ни малейшего эффекта. «Энергия подается не во все системы, далеко не во все. Поле Геллера активно, но нам не хватает пустотных щитов, плазменных двигателей, энергетического оружия, ракетных установок и систем жизнеобеспечения на половине палуб. А маневровые ускорители?» «Сэр!» Даготал неуверенно помялся. «После полной остановки нас довольно далеко отнесло штормом. С учетом этого, не имея варп-двигателей, если лететь на одних маневровых ускорителях, нам потребуется не меньше 3 месяцев, чтобы выбраться из этой туманности». «Это не туманность», – пробормотал Ксафин. «Вы же видели, что творится снаружи. Это не туманность». «Ну, из этой преисподней», – огрызнулся Даготал. «Преисподняя подходит больше», – согласился Ксафин, все еще продолжая свое занятие. Аргелтал поднял тело капитана Силамор с не по росту большого командирского трона, предназначавшегося для Астартес, и отнес к остальным телам, сложенным на краю командирской рубки. Вернувшись, он занял ее место, и броня лязгнула о металлическое сиденье. «Включая ускорители», — приказал он. «Чем скорее мы двинемся с места, тем скорее вернемся к флотилии». «Обескровлены», — объявил Ксафин. Он выпрямился с ножом в руке, оставив на полу останки обследованного тела. Вскрытие трупа вокс-офицера Амала Врея никогда не попадет в официальные сводки, но оно, бесспорно, было весьма тщательным. «Тела», — пояснил Ксафин, — «они обескровлены. Что-то высосало кровь из их вен и тем самым убило». «Ингетель?» «Нет, Ингетель был с нами. Это сделал кто-то из его родичей». «Его родичи». Слова демона с болезненной ясностью всплыли в мозгу Аргелтала. «Да. Один из моих родичей, он идет за тобой». Он ощутил внутри что-то скользкое. В его теле что-то шевельнулось, обвиваясь вокруг костей рук и ног, сворачиваясь тугой спиралью вокруг позвоночника. «Вызвать всех воинов на мостик», — приказал он, слыша в мозгу эхо собственного голоса, беззвучно повторяющего его слова. «И Даготал», — продолжал Аргелтал, — «выводи нас отсюда». Корабль, ковыляющий от края варп-шторма, разительно отличался от благородного имперского судна, ворвавшегося в бурю. Сквозь истонченную мембрану поля Геллера просачивался туман психической энергии. Корабль медленно вращался, что свидетельствовало о неисправности систем управления и поврежденных стабилизаторах. С его искореженных мачт связи постоянно передавался один и тот же сигнал, и слова на колхидском наречии чередовались с треском расстроенного вокса. «Говорит песня Орфея. Получены критические повреждения. Требуется эвакуация. Говорит песня Орфея».